А тебе на голой земле в лесу ночевать в одной рубашке приходилось? — усмехнулся друид, выдернул из КамАЗа монтировку, засунул ее за пояс, под мышкой пристроил обрез и прикрыл все это полой фуфайки. — Опять же, под ней много чего полезного скрыть можно. Сейчас наш центурион примет подобающий вид, и мы покажем класс. — Слушай, если там вампиры... — Варк с сомнением потер подбородок. — Мне что-то кусать их не хочется. — Инфекции боишься? — хихикнул гном, разминаясь перед боем. Его секира со свистом рассекала воздух. Другое оружие он проигнорировал. — Правильно делаешь. Могу дать хороший совет. — Давай. — Рви их когтями. А если все-таки придется зубами, сплевывай и не глотай. — Да тьфу на тебя! Эльф покосился на слегка позеленевших Валентина и Дарью. — Так, хватит детей пугать. За дело. — Скучно с тобой, инспектор! — вздохнул байкер. Со всего размаху бросился на землю лицом вниз и мгновенно превратился в мощного матерого волка. — Как в сказке! — восхитился пришедший в себя Валентин. Грянулся с землю и... — Сказки! Они не сами по себе в вашем мире возникли! — хихикнул гном. — Распределяем обязанности! — свернул дебаты эльф, вешая за спину колчан со стрелами. — Диор с Варгом отвлекают охрану. Я нейтрализую камеры. Как только закончу, свистну. Это будет сигнал для начала штурма. Все, кроме представителей местных властей, на прорыв. Валентин и Дарья осуществляют прикрытие операции и внешний визуальный контроль. — Еще чего? — девушка передернула затвор автомата. — Для отпугивания посторонних и Валентина хватит. — Девочка... — Не создавай нам проблем, — ласково попросил эльф. — Я представитель местной власти, как вы сказали, имею право контролировать весь ход операции. Эльгард возвел глаза к небу и тяжко вздохнул. — Ну, тогда хлебни хотя бы этого. Понимая, что спорить с упрямой девицей бесполезно, Эльгард вынул с кармана серебряную фляжку и протянул ее Дарье. — Это что? — девушка отвернула крышку, осторожно понюхала. — Усиленный вариант того пойла, которое вы пьете перед выходом на особо опасные задания. — Эльфийский боевой эликсир? Никогда не пробовала. Дарья сделала глоток, передернулась. Глаза засветились зеленым огнем. — Тебе тоже не помешает? — передала она фляжку Валентину. — Только немножко. Не то с непривычки закрутит винтом. Юноша хлебнул совсем чуть-чуть и почувствовал знакомый вкус. Чем-то вроде этого поила его Дарья после ночной битвы. Парень тряхнул головой, отгоняя видение. По телу пошла горячая волна, в жилах забурлила кровь, и возникло ощущение, что теперь он может все. Вот оттолкнется сейчас от земли и полетит. Подпрыгнул он метра на два. Гном едва успел вывернуться из-под его ног. — В моем лесу еще один кузнечик! — заржал друид. — Ты раньше это пойло принимал? — строго спросил Тор. — Только честно. — Нет, вроде. — Прекрасный материал, — одобрительно кивнул эльф. — Адаптация мгновенная и полная. Кто-нибудь еще хочет взбодриться? — Дай я. Диор выхватил фляжку из рук Валентина и одним махом опорожнил ее. — И что вы в ней нашли? — пожал он плечами. — Бурда бурдой. На мой взгляд, слабовато будет. Друид выудил из-под фуфайки бутыль мутняка, сделал длинный глоток, одним махом осушив емкость, и завибрировал. — А вот теперь держите меня, семеро! — радостно рыкнул он. Эльф отшатнулся, брезгливо отмахиваясь перед носом рукой. — Совсем обалдел! Такое пойло перед делом жрать! — Все будет ништяк, не боись! — радостно махнул монтировкой лесник. — Да ты мне весь нюх отшибешь! — возмутился оборотень. — А ты с подветренной стороны беги! — посоветовал Диор. — Ну и команда. Ладно, амулеты связи на шею и выдвигаемся на исходные позиции. Коротко распорядился эльф, выуживая из кармана горсть амулетов, и как только их разобрали, первый двинулся в сторону виллы Вани Кистеня. Валентин чувствовал себя полным дураком со своим гранатометом под мышкой на пустынной дороге. Вилла Вани Кистеня оказалась последней от контрольно-пропускного пункта элитной зоны, и посторонних ждать было просто бессмысленно, тем более в такой ранний час. — Меня просто изолировали, — сердито пробурчал он себе под нос, — как пацана выкинули из игры. Его эго бурно протестовало. Девчонка и та отстояла свое право на участие в штурмовой группе, а он что, хуже? Все-таки в спецназе служил. Да еще эта эльфийская дурь, сил теперь немерено. Однако нарушить приказ... Чей? Я эльфу присягу не давал. А вот фиг вам. Юноша нырнул в лес и, грамотно скрываясь за деревьями, короткими перебежками, начал приближаться к зоне предполагаемых боевых действий. Слева от дороги местность плавно повышалась. Сосны густо росли вдоль склона холма, что позволило парню подобрать великолепную позицию в кустах можжевельника не больше, чем в 50 метрах от тяжелых стальных ворот виллы Ваньки Кистеня, территория которого была опоясана высоким каменистым забором, напутанным поверху колючей проволокой. С пригорка просматривалась и часть надворных построек. Он видел лениво смолящих цигарки охранников у входа в великолепный трехэтажный особняк, беседку, увитую плющом, и отлично наблюдал дорогу, по которой мог пройти кто-то посторонний. Юноша удовлетворенно хмыкнул. В случае чего успеет вернуться назад и встретить незваных гостей. Однако где же подельщики? Никого не видно. Хотя нет, первые появились. К воротам, пошатываясь, приближался Диор в своей драной фуфайке и с бутылкой толстяка в руке. Рядом трусил волк, иногда отпрыгивая в сторону, чтобы не отдавили лапы, когда толстяка заносило. Периодически волк пытался задрать хвост крючком, чтобы хоть чуть-чуть походить на пса, но у него это плохо получалось. Вид у Диора был что надо. Волосы дыбом, нос красный, под глазом фингал. Подойдя к воротам, друид начал долбить по нему заляпанным грязью сапогом. — Эй, хозяин, открывай! Охранники около дома встрепенулись, бросили на землю недокуренные цигарки и схватились за автоматы. Однако ответили Диору не они. Под прицелом видеокамер друид с собачкой были как на ладони, а потому оператор, сидевший где-то в доме, проревел через динамики. — Чего надо? Пшел отсюда, забулдыга! — Хозяин, купи собачку! Диор одним махом добил содержимое бутылки, откинул ее в сторону, взял за шкирку варга и приподнял его в воздух одной рукой. Похоже, истинный оборотень такого поворота событий не ожидал. — Че вылупился? — продолжал разоряться друид. — Да, буду тебя сейчас продавать, чтоб не гавкал на благодетеля. Волк потряс головой, извернулся и довольно чувствительно тяпнул благодетеля за руку, заставив его разжать кулак. — Ну, ты где там, хозяин? Иди и покупай сторожевого пса. Никого не пропустит, всех погрызет. — Ханурик! — весело откликнулись динамики. — Да ты посмотри на свою собаку! Такая же грязная, как и ты. Вы из какой канавы выбрались? Похоже, охранник в операторной обрадовался случаю скрасить скучное дежурство. — Что? Ты моего Тузика обидел? А ну-ка, подсюда! Ща мы с Тузиком тебе морду бить будем!